Глава третья. 7:24 до захода солнца. Общественные заведения, магазины, офисы и школы закрылись на неопределенный срок. Погасли уличные фонари, а вместе с ними и светофоры на перекрестках. Только бригады скорой помощи, полицейские и пожарные имели право разъезжать по городу. Всякое иное движение прекратилось. Метро тоже было закрыто. Передвигаться можно было только пешком. По идее, город должен был опустеть. Но, несмотря на чрезвычайное положение, некоторые по-своему восприняли ситуацию. Невзирая на предупреждения и рекомендации, люди во множестве высыпали на улицы, дабы лично присутствовать при удивительном явлении, собственными глазами увидеть Рим, избавленный от беспорядочного скопления автомобилей и толп туристов. Странная эйфория, род коллективного безумия, овладела людьми, подвигая их на безрассудство. Бросая вызов непогоде, они толпились на мостах, на площадях, чтобы отпраздновать неизбежный и жалкий конец города, считавшегося вечным. Маркус смешался с толпой, невидимый, как всегда. Сунув руки в карманы куртки, сгорбившись, пряча лицо за поднятым воротником, он жался к стенам домов, чтобы укрыться от дождя. Он был чужим посреди этого стихийно возникшего карнавала. Но на него никто не обращал внимания. Все были слишком заняты, творя экзорцизм, изгоняя страх, о котором никто не упоминал, но который, собственно, и послужил истинной причиной того, что люди покидали дома. Пока длился день, пока слабый свет позволял различать лица друг друга, все происходящее представало перед их глазами неожиданно новым, полным радости и веселья. Но Маркус явственно ощущал их подспудный неосознанный страх. Никто не знал, что будет, когда опустится тьма. Несмотря на меры, принятые для предотвращения анархии, несмотря на заверения властей, заход солнца представлялся неким подсознательно ощущаемым водоразделом. С того момента город превратится в вотчину теней. Они пока что прятались на пределах света, но под покровом сумерек выйдут из укрытий, давая волю самым опасным импульсам. Поэтому Маркус ускорил шаг. Им овладело дурное предчувствие. Как еще можно было объяснить инструкцию, содержавшуюся в листке, который он нашел у себя в кармане? Найти Тоби Фрая. В иных обстоятельствах он прежде всего зашел бы в интернет-кафе и поискал бы ссылки в сети. Но блокаут все изменил. То, что раньше решалось просто, сейчас оказалось практически невозможным, поэтому первым делом пенитенциарий направился к себе домой, на улицу Деи Серпенти. Нужно было переодеться в сухое и побыстрее. Маркус боялся, что за домом следят, хотят удостовериться, что он не выжил после пытки в Тулиануме. Он совершенно не помнил, кто его враг. Даже не способен был восстановить ход событий, уяснить себе, ради чего ему пришлось рисковать жизнью, так что приходилось полагаться на инстинкт, который подсказывал, что следует проявлять крайнюю осторожность. Подойдя к дому, Маркус остановился на другой стороне улицы, на углу. Из-под тишка поглядел по сторонам. Улочки района Монти заполняла молодежь. Парни и девушки двигались к более людным местам, где разворачивались неуместные празднества. Их крики и хохот чуть приглушенные шумом дождя, гулко раздавались между старых стен. Маркус выждал с четверть часа, дрожа от холода под козырьком крыльца. Наконец убедился, что опасности нет. Нигде ничего подозрительного, никакой засады. Тогда он вышел из укрытия. Проворно юркнул в парадное и по лестнице доходного дома поднялся в мансарду. Все эти годы жильцы не выказывали особого любопытства по поводу загадочного обитателя последнего этажа. Маркус редко бывал на виду. Днем он запирался у себя и старался как можно меньше шуметь. По ночам выходил выполнять свою миссию и возвращался только на заре. Добравшись до тесной квартирки, извлек ключ из выемки рядом с косяком и открыл дверь. Все было на месте, все как прежде, насколько он мог припомнить. На полу открытый чемодан с одеждой, в углу примитивное ложе. На стене, вдоль которой располагалось это ложе, усланное простынями и одеялами, под деревянным распятием виднелись надписи, сделанные фломастером. Они относились к тому первому разу, когда Маркус нарушил правила, запрещающие пенитенциариям что-либо писать от руки. Во второй раз это случилось ночью, чему свидетельство — листок, найденный в кармане. Знаки на стене он оставил после событий в Праге и тяжелой амнезии, поразившей его. Уже приехав в Рим, в отчаянных попытках воскресить прошлое, просыпаясь, он записывал на стене обрывки воспоминаний, которые всплывали на поверхность, обломки крушения, которые он потерпел внутри самого себя, мертвецы, которых море тьмы отдавало одного за другим. Надписи уже выцвели, да и тревога исчезла. Теперь Маркус уже не боялся того, что случилось с ним. Боялся только, что это случится еще раз. «Как сегодня ночью», — подумал он. Мысль о том, что он не может припомнить последние часы, терзала его. Это единичный, случайный эпизод, или такое может произойти снова? Размышляя об этом, Маркус переодевался. Хотелось бы также сменить белые парусиновые туфли, насквозь промокшие под дождем. Но у Маркуса не было другой обуви, кроме черных ботинок, которые подевались неизвестно куда. Чтобы снова натянуть мокрые туфли, он уселся на единственный в комнате стул и замер. Его внимание что-то привлекло. На постели поверх скатанных одеял лежала хорошо знакомая фотография. «Никто не знает обо мне. Никто не знает, кто я такой», — твердил он себе в тюрьме Тулианума. «Но это неправда. Кто-то о нем знает. И доказательство — это фотография». Моментальный снимок женщины, сделанный украдкой, на разовый фотоаппарат из картона, купленный в сувенирном киоске в Траставере. Он до сих пор вспоминал момент, когда сделал эту фотографию. После того, как они навсегда простились, и после поцелуя, о котором Маркус не забудет никогда, он часто следил за ней из-под тишка. Его толкала на это неодолимая потребность заботиться о ней, убеждаться, что у нее все хорошо. «Только это, больше ничего», — уговаривал он сам себя. Но однажды захотел ее сфотографировать. Дождался, пока она выйдет из дому тем осенним утром. Над Римом дул свежий ветер, порывистый, резкий. Чтобы улучшить момент, Маркус подошел к ней совсем близко. Ветер задул сильнее, и она обернулась, будто услышав в его свисте свое имя — Сандра. Маркус запечатлел именно этот момент. В этой единственной драгоценной фотографии заключалась вся ее сущность, сила и нежность, и печаль во взгляде. Маркус спрятал фотографию под подушкой. Когда он вспоминал, что лицо Сандры ждет его в этой пустой мансарде, ему казалось, будто он возвращается домой. Но теперь фотография лежала не на месте. И тому было только одно объяснение. Его кто-то навестил и, уходя, пожелал оставить зримый след своего визита. Маркус бережно коснулся фотографии, поднял ее за уголок и увидел под ней маленький черный крестик из обсидиана. Он сразу уяснил себе значение находки. Пенитенциарий был призван.